Глава третья. Как-то вечером приходит с левого берега Лазарь, Начфин. Весь белый и дымящийся от мороза валивается ко мне в землянку. Замерзшими, негнущимися пальцами вытягивает водку из кармана. По случаю взятия танка. Вспрыснуть надо. Лисогор смеется. Я ничего не отвечаю. Мне уже надоели эти розыгрыши. Нет человека в полку, который не шутил бы по поводу моего танка. Даже тихий, скромный Лазарь и тот вот острит. Иди ты знаешь куда. Лазарь удивленно пожимает плечами. А у нас на той стороне слух распространился, будто красный флаг уже на танке. Вот приходите с той стороны и берите его. А потом уже слухи распространяете. Лазарь улыбается, скидывает шинель, сапоги, забирается на койку. Мороз такой, что голова трещит. К утру, наверное, Волга станет. Давно пора. Может, тол тогда подвезут. Лисогор раскупоривает бутылку. Взрывать, что ли, танк собрались? Спрашивает Лазарь. Какой там танк? Землю, а не танк. Земля, знаешь, какая? Вы что, подкапываетесь под него? Лисогор так и застывает с бутылкой в руке. Меня тоже точно током ударяет. Вот дураки. Неделю мучаемся под немецким огнем, а такая простая мысль до сих пор не пришла в голову. Лазарищ, будь ты проклят, золотая голова! Где ты только учился подкопаться? Просто как колумбовое яйцо. Ближе всего к танку от крайней правой фарберовской землянки. 30 метров, не больше. Вал около нее высокий, 1,5 метра. Немцы даже не увидят, как мы землю выкидывать будем. А грунт на глубине не такой мерзлый. Здорово, черт возьми. Лисогор хватает карандаш. И людей много не надо. Копать сможет один человек, только часто менять. Один копает, другой землю вытягивает. Двое разравнивают и маскируют. 8-10 человек с гаком хватит. Если дивизионных саперов 5 человек подкинут, 3-4 дня сделаем. Правда, инженер? Лисогор подводит черту и пишет под ней 4. 4 суток. Устинов твой в восторге будет. Совсем как в Севастополе. Заложим толу 100 кг и как ахнем. Представляешь воронку? Бойцы из нее прямо шеренгой пойдут. Мы выпиваем 0,5 литровку, хлопаем от радости Лазаря по спине так, что он кашлять начинает. Натянув валенки, я бегу к Ширяеву, потом к майору. Звонок по телефону полковнику. 3-минутный разговор, и с завтрашнего вечера я получаю свое распоряжение взвод дивизионных саперов 150 килограммов аммонита и 50 килограммов тола из неприкосновенного запаса. Срок 4 дня. Ночью я никак не могу заснуть. Ворочаюсь сбоку на бок, мешая свернувшемуся около меня клубочком Лазарю спать, курю одну папиросу за другой. Следующие 4 дня я, кажется, совсем не сплю. Где-то урывками, скорчившись, вздремну на 0,5 часа и все. В рот ничего не лезет. Лисогор тоже в лихорадке. Матерится за 10, сам землю таскает. Раздобывает где-то 3 аккумулятора и 10-метровый шнур с лампочкой. Кормит бойцов шоколадом, чтоб азартнее были. В первые сутки проходим 10 метров, во вторые 8,5. Задерживает земля. В ведрах и котелках на карачках приходится вытягивать ее наружу. С каждым новым метром работа усложняется. Грунт все-таки мерзлый. Хотя мы только на глубине 2 метров. К утру 1 декабря пройдено 18,5 метров. Осталось 11,5. Меняем бойцов через каждые 15 минут. Включаемся сами. В общей сложности нас работает 15 человек. Этого более чем достаточно. Еще один день. К вечеру остается пройти 3 метра. Бойцы копают как звери. Вылезают из туннеля потные и грязные, как черти. Совершенно неутомим Тугиев. Работает не по четверти, а по полчаса и в 4 раза превышает норму. Я выхожу из строя, со второго раза натираю себе мозоли на ладонях. 4 дня ни я, ни Лесогор не ходим на берег. 2 декабря, часов в 9 вечера, звонит из штаба Ширяев. В 5:00 сабантуй. Успеешь? Успею. Я приду часа в 4. Разведчики тебе нужны? Для чего? Живая сила вместо 3-го батальона? А не жалко? У меня чумак был, предлагал свои услуги. Что это с ним случилось? Хочет первым в танк попасть. Полковник говорил, что к ордену представит. Ну что ж, пускай приходит. Я ему всегда рад. Человек 5 хватит? Хватит. Жди, значит, жду. Я кладу трубку. Итого, значит, 11 бойцов. По 3 от 2 батальонов и 5 разведчиков. Мощная операция. Надо только ребят подходящих подобрать. Звоню Синицыну и Фарберу. Фарбер обещает дать хорошие березовые колышки. На нашем телефонно-кодовом жаргоне березовыми, в противовес горелым, колышками называются опытные бойцы, преимущественно из сибиряков. Фарбер сам приходит ко мне. В блиндаж первой роты мой временный КП. У него желтуха. Лимонно-желтый, в круглых очках своих. Он похож сейчас не то на китайца, не то на японца. Желтуха сейчас почти все болеют. От однообразной пищи. Противная болезнь. Нападает инертность, сонливость. Пропадает аппетит. То тут, то там на снегу видны красно-бурые следы мочи. «Кончать, значит, сегодня собираетесь?» — говорит Фарбер, снимая и протирая запотевшие очки. «Как будто. Волнуетесь?» «Волнуюсь. Я чувствую, что мне страшно хочется спать. Режет глаза, точно в них песок. А сон не идет. Бывает такое. От вашего батальона 3 пойдут, знаете?» — говорю я. «От моего 3 и от Синицына 3. Так, что ли?» «Так. Всего 6». 6. Почти целый батальон. Он улыбается своей тихой, некрасивой улыбкой. «Сколько у вас людей теперь, Фарбер?» «Каких? Которые хлеб получают или воюют?» «Воюют. Без минометчиков и пулеметчиков? 9. «Это с командирами рот, взводов, отделений. А их сколько?» 1. «Здорово. Вчера было 2, сегодня 1. Убит? Убит. Уразов. Вряд ли вы его знаете. Из новеньких. Татарин, кажется, или казах. Хорошенький такой. Черноглазый. Снайпер должно быть. Снайпер. Расплодилось их сейчас у фрицев. Уйма. За последнюю неделю 5 вывели у меня из строя. Мне сегодня тоже попало. Сидящий в углу связист показывает потрепанную ушанку. В ней маленькая аккуратная дырочка в наушнике. Когда цепь проверял. «А Уразову в каску», — говорит Фарбер, — «прямо в лоб. Никогда раньше не носил, а тут надел. Точно предчувствовал. Утром все письма писал». «А вы верите в предчувствие, Фарбер?» «Как сказать? А все-таки». Фарбер опять снимает и протирает очки. Надевает их, поправляет за ушами, на переносице. Не мигая, смотрит в огонь, на весело потрескивающие щепки. «Как вам сказать?» — совсем тихо говорит он. «И верю, и не верю. Умом не верю, а вот где-то внутри, вопреки разуму, он старательно впихивает в печку смолистую, сверкающую янтарными капельками щепку, пламя жадностью охватывает ее со всех сторон. В детстве я боялся покойников». Ни за что бы не пошел ночью на кладбище. Даже сейчас, когда я вижу убитого, мне трудно представить себе, что это уже все, абсолютный конец. Какой-то душевный атавизм. Он подбрасывает еще несколько щепок в огонь. Был у меня друг. Собственно говоря, даже не друг. Друзей у меня давно уже нет. А человек, к которому я очень хорошо относился. И он ко мне как будто неплохо. Веселый такой мальчик, командир конной разведки. Шутник, весельчак, кровь так и играла. На любое самое сложное задание, как на прогулку отправлялся. Заломит на бекрень кубанку, папиросу в зубы и пошел. И вот когда он на последнее свое задание отправлялся, было это весной этого года на Донце, пришел он ко мне и попрощался. «Будь здоров, — говорит Фарбер, — больше не увидимся». Я сразу даже не понял. Решил, что в другую часть переводят или в какое-нибудь училище посылают. «Нет, — говорит, — за языком иду. Почему же не увидимся?» «Не вернусь. Убьют». И в одну точку все смотрит. Я уж точно знаю. Даже карточку мне на прощание подарил. Фарбер расстегивает шинель, и откуда-то из глубины достает старенький потрепанный бумажник. Мы оба долго рассматриваем веселое, мальчишеское, почти без бровей лицо, смотрящее на нас с потрескавшегося и потертого глянцевого квадратика. Сережа Кондрашов. Лучший разведчик, которого я когда-либо встречал. Фарбер прячет бумажник и застегивает шинель. Ему оторвало голову снарядом, когда он уже вернулся с задания и устраивался на ночлег. Больше мы ничего не говорим. Сидим и смотрим на огонь, на вываливающиеся из печки и тихо гаснущие на земле угольки. Откуда-то издалека чуть слышно доносятся редкие, равномерные пулеметные очереди. На передовой тишина. А часиков через 5-6 проверим пистолеты, гранаты, натянем рукавицы и... Я закрываю глаза и стараюсь себе представить, как развернутся события. Будем лежать у входа в туннель на животах и смотреть на часы. Потом или я, или Ширяев скажем: пора. Кто-то приложит к наискось срезанному Бигфордову шнуру спичку и с силой проведет по ней теркой. Спичка не зажжется, зажигающий в полголоса выматерится, полезет в карман за другой спичкой. Кто-нибудь присветит фонариком, заслонив его ладонью. Опять движение теркой. Вспышка. Пошло. Бигфордов шнур выплевывает пламя, тихо шипит, укорачивается. 15 секунд, столько секунд, сколько в нем сантиметров. Медленно подбирается к капсюлю. Капсюль соединен с детонирующим шнуром. Детонирующий шнур длиной в 35 метров, но сгорит он в 1/8 секунды. Он горит со скоростью 270 метров в секунду. Мы все сожмемся, подберемся, еще раз проверим, где гранаты. А потом... Потом 30 метров под землей, натыкаясь на чьи-то пятки, сжимая в руке оружие, задыхаясь от напряжения. А может, недостаточно тола положили, и воронка получится слишком маленькая и тесная? Нет. 150 килограммов тола и 150 аммонита — это не игрушки. Ну а потом... Потом... Неужели будем сидеть под танком? Повернем пулемет и будем жарить по немцам? Ход завалим, заминируем. А завтра вечером, сидя в моей землянке за шипящим самоваром, будем говорить обо всем, как уже о прошедшем. А может... Нет, не может быть. Ни в коем случае не может быть. Никогда больше не скажет полковник: «Эх, инженер, инженер». «Товарищ лейтенант, вас». Телефонист протягивает мне трубку. Беру. 61-й слушает. В ухо шипит голос Коробкова, зам по тылу. Он сегодня дежурный по штабу. «Большой хозяин интересуется, как дела? Сколько осталось?» Метра три. К пяти будет готово? Будет. Так и передать? Так и передать. Это точно? Я отдаю трубку телефонисту. Коробков может замучить своими вопросами. Фарбер встает, опускает наушники на шапке. Мороз сегодня еще крепче. Поеживаются фрицы, улыбается он, завязывая тесемки под подбородком. Видали наш трофей сегодняшний? Какой трофей? Неужели не знаете? Фриц к нам перебежал. Ну? Самый настоящий, кукрыниксовский, в пилотке, обмотанный полотенцем. Что же вы не рассказываете? Я думал, вы знаете. Раненько утром еще прибежал. Надоело, говорит, воевать. Холодно. Штрафник. Не захотел отдать офицеру теплый свитер. С убитого товарища снял. Ну и угодил в штрафники. Под танк. Под танк? Под танк. Он у них Тотен-Инзел называется. Остров смерти. Туда только штрафников посылают. Кто сутки просидит, оправдывается. Кто двое, получай железный крест. Кто трое, с дубовыми листьями. Но таких еще не было. Ага. Значит, и у них он в печенках сидит. Хорошо. Говорят, в день по 5-6 убитых вытягивают из-под него. Хорошо. Отправили его в штаб. Что-то важное хочет сообщить, только не ниже, как полковнику. Смешной такой. Замерзший с рюкзаком не меньше, чем он сам. Пожалел расстаться. Ну ладно, я пошел. Фарбер протягивает руку. Так значит, в пять? В пять. Он уходит. В землянку врывается облако свежего морозного воздуха, и коптилка чуть не гаснет.